Глава 20. Опасная дорога. Сеанс радиосвязи. Говорит поселение Трапеция. Говорит поселение Трапеция. Хотим в меру сил участвовать в гуманитарке и готовы беженцам из разбитых поселений бесплатно отгрузить караван. У нас продукты разные, одежда, есть белье постельное. Можно мебель и бытовую технику, но строго самовывоз. Нет нужной техники и свободных людей. Трапеция, все хорошо, вы услышаны. С вами говорит Фактория. А у себя людей принять что, не желаете? Понял, Фактория. Людей хотим и примем, но пока только мужиков-строителей. У нас женщинам сейчас жить негде. Да, кстати, знахарь нужен. Пусть будет не особо сильный, но с опытом. Оплатой не обидим. Конец связи. Степь. Ровная, как стол, долина с выгоревшей до желтизны травой. И если ехать прямо в сторону синеющих на горизонте гор, то сторожевые башни острова покажутся примерно через сутки размеренной езды. Удобно, быстро и одновременно так рискованно, что браслет с кубанцем подобный вариант даже не рассматривали. Проблема в том, что кусок степи считался быстрым кластером и загружался вместе с лошадьми, баранами и иногда верблюдами. Перепуганные травоядные со страху верещали, на крик сбегалась куча нечисти, и похожие на видение из ночных кошмаров твари устраивали за добычу эпические битвы. Периодически на бесплатную раздачу мяса прилетали вертолеты, и нетрезвые стрелки с хохотом поливали монстров из турельных пулеметов. Спастись не могла даже непобедимая элита. Степь ровная, укрыться негде, и развеселая охота муров всегда заканчивалась одинаково. Вертолеты приземлялись на зачищенное место и улетали, забитые тушами баранов и быков. Свежее мясо стоило немало и высоко ценилось во всех кластерах. Сейчас в степи хорошо, тихо, слабый ветер разгоняет волны по густой траве, поднимая маленькие смерчи пыли перед застывшими оазиками. Машины остановились на перекрестке трех, но не дорог, а скорее направлений, и их пассажиры с удовольствием прогуливались неподалеку, вдыхая ароматный степной воздух и разминая мышцы. «Повернешь налево, орда сомнет, поведешь направо, время немного потеряешь, пойдешь прямо...» «Кубанец, не хочу я прямо!» Браслет махнул биноклем в сторону бескрайней степи и синеющих на горизонте гор. «Вот не хочу прямой дорогой, даже если бронетехника прикроет». «У нас нет бронетехники и не предвидится, как будто сам не знаешь», — сердито отозвался коллега-безопасник. Кубанец стоял в метре от него, опершись ногой на колесо УАЗа, и рассматривал в бинокль не степь, а ту дорогу, что уходила вправо. «Скажи, браслет, у Рахмана наш дальнейший путь указан?» «Конечно, аж целых два пути. Совсем слабый пунктир прямо через степь наверняка подразумевает скоростной прорыв на мощном байке. И вторая линия, почти сплошная, уходит вправо вдоль развалин придорожных деревень. Мы на развилке, и дальнейший путь имеет варианты». «Да нет там вариантов», — кубанец устало отмахнулся. «Сам подумай, через степь прорываться не на чем. Как говорится, ни брони, ни скорости. Не порвут твари, расстреляют муры с вертолета. Левый путь ничего так, но не сейчас. Орда промчится со дня на день, и у нас остается правая дорога. Предлагаю назвать ее тропой Рахмана». «Ну что, командиры, скоро выезжаем!» Пудель выглядел упакованным солидно, но без фанатизма. За спиной винтовка выхлоп на трехточечном ремне, на бедре Стечкин и небольшой нож на голени. Ничего лишнего. Даже верный вал перекочевал в кабину. Можно подумать, что на средних дистанциях наемник воевать вообще не собирается. Но не подполковнику учить пуделя военному искусству. «Стартуем хоть сейчас, но ты хотел чего-то? А вообще время обеда, и можно разводить костер». Кубанец красноречиво взглянул на часы. «Да нет, начальник, я по другому поводу. Паштет сказал, что у вас есть генераторы и болгарка малая». «Есть», — кивнул кубанец. «Но генератор совсем маленький и слабый, не выдает больше киловатта. И что вы удумали с паштетом?» «Ерунда, делов на 5 минут, но сделать надо. Хочу в крыше нашего УАЗика прорезать небольшой лючок». «Ага, по пояс вылез и круговой обзор». Пуделя поддержал паштет, уже успевший натянуть рабочие перчатки. «Стрелять можно куда хочешь, только поворачивайся. Кубанец, нам тоже нужен такой люк в машине, иначе как со снайперки работать?» Провозились, само собой, не 5 минут, а больше часа. Люк в машине пуделя вырезали быстро, а вот с другим УАЗом провозились долго. Проблему создали 3 притороченных велосипеда, а с малой техникой кубанец расставаться не хотел. Пришлось придумывать новые крепления, делать люк прямоугольным, и в итоге паштет мог уверенно стрелять только если садился с задницей на крышу. Полить из снайперки с ее отдачей даже не стал пробовать. Ясно, что воевать с люка можно только пулеметом. В итоге получилось не совсем то, что планировалось, и отъезжали под матюги паштета, торчащего между привязанными велосипедами. Деревни и поселки городского типа, вытянувшиеся вдоль извилистой дороги, имели общую особенность – развалины. Быстрый степной кластер совсем рядом, и обезумевшие зараженные не знали, куда скрыться от вертолетов. Они удирали, прятались между домами, где их расстреливали, забрасывали гранатами и долбили с воздуха примитивными ракетами. В результате длительных боевых действий 3/4 строений у дороги превратились в кучи кирпича и щебня. Причем кучи опасны как с воздуха, так и с земли, где можно запросто нарваться на засаду тварей. «Предупреждаю, парни!» Кубанец инструктировал личный состав перед предстоящим выездом. «Километров 40 трасса идет рядом со степью, и зараженные любят утаскивать в развалины добычу. Кроме того, они в них прячутся от вертолетов. Вертолеты, кстати, залетают часто и обычно без особой цели. Просьба никому не щелкать клювом и постарайтесь проскочить эти 40 километров неразорванными и без пулевых отверстий». «Кубанец все верно говорит», – мрачно поддержал браслет коллегу. «На карте у Рахмана тут нарисованы 2 автомата и морда монстра-обезьяны». «Так, может, тогда рискнем прямо через степь? Сейчас вроде тихо. Вдруг проскочим?» «А вдруг не выйдет проскочить?» Браслет не дал паштету дальше развить мысль. «Степь ровная, как стол бильярдный, и на всю нашу компашку одного вертолета за глаза». «Да, еще забыл сказать». Подполковник потрогал переносицу. «У Рахмана на степном кластере нарисован гробик. Представляете? Симпатичный такой гробик, прямо на линии дороги через степь». Они выехали. Выдвинулись настолько тихо, насколько позволяла пара фыркающих российских внедорожников. Сидящий за рулем кубанец заложил крутой вираж, объезжая по дуге развалины, демонстрируя, как именно намерен двигаться. Браслет на своей машине повторил его маневр, как нитка за иголкой, соблюдая безопасную дистанцию. маленькая колонна осторожно последовала вперед. Пудель тем временем опустил в машину драгоценный выхлоп, посмотрел с сомнением на вал и остановился на РПК-74 с магазином на 45 патронов. Хорошо, когда есть выбор оружия, и выбор при ходьбе не давит на загривок, а разложен аккуратно по заднему сиденью. Он высунулся из только что сделанного люка и несколько раз развернулся с пулеметом, выясняя границы своего маневра. Маневр с натяжкой, но устроил. Пришлось, правда, над люком поработать пассатижами, удаляя заусеницы и загибая край металла по отверстию. Молодой Рубер легко взлетел на кучу кирпича и замер столбиком, подобно суслику, обозревая местность. День начался неплохо, и ему утром повезло. В степи удалось поймать лошадь, он уже начал ее жрать, но везение кончилось, когда приблизился элитник со свитой из двух кусачей в кельватре. Отбиться от такой банды нереально, и пришлось уносить ноги, на ходу злобно огрызаясь на преследователей. Удрал, скрылся от погони, и как он сейчас голоден! Лошадь – прекрасный травоядный зверь, желанное лакомство для любого зараженного, могла его насытить, но не судьба. Ноздри помнят ее чудный запах, и возбужденный Рубер вытянулся в струнку, высматривая новую добычу. Послышался отдаленный шум. Кубанец издалека заметил, что развалины водонапорной башни по дуге объехать не получится. Мешал кирпичный дом с одной разрушенной стеной из четырех и неплохо сохранившейся крышей. «Ох, нехорошее место!» – защемило сердце у опытного безопасника. «И ничего лучше, как надавить на газ и попытаться проскочить на скорости, он не придумал». Затаившийся на обратной стороне кучи Рубер прыгнул, выцеливая капот головной машины, пролетел по воздуху не менее 20 метров и покатился кубарем. Сидящий за рулем кубанец вовремя заметил прыгающего зверя, крутанул руль и затормозил. УАЗ замер поперек дороги, Рубер метнулся по земле в бок, как большая кошка, и тут его накрыл длинной очередью пудель со второй машины. Пули калибром 5,45 для такой зверюги слабоваты, но они жалили, словно пчелиный рой, и зверь зигзагами втянулся в дом с обрушенной стеной. Уйти оказалось не так просто. Ему вслед ударил пулемет паштета, и неожиданно для всех дом вздрогнул и начал оседать на землю очередной кучей кирпичей. Ничего невероятного, впрочем, не произошло. Рубер, скрываясь от пулеметов, вышел сквозь другую стену дома, и ослабленная конструкция не выдержала. Здания, пусть даже подорванные или заваленные сильным боковым ударом, валятся примерно одинаково. Стены словно картонные подламываются, и кровля мощно хлопает о землю, поднимая густую тучу пыли. Дом, только что добитый Рубером, не исключение. Крыша с грохотом обрушилась на землю, накрыв поле боя густым облаком извести и штукатурки. Ситуация поменялась резко, и поменялась не в пользу пятерки путешественников. Браслет отлично понял, какие Рубер получает преимущества, и, дернув передачу, из пылевого облака выскочил задним ходом. У кубанца такой маневр не прокатил. Его УАЗик уперся колесом в большую кучу мусора и дергался на месте, накрытый плотной белой пылью. Плохо, очень плохо. Ситуация просто отвратительная. Люди в густом молоке свой нос не видят, а Рубер ориентируется великолепно. Кубанец весь сырой от пота дергал машину во все стороны, и у него почти получилось выскочить. Но не тут-то было. УАЗ, переваливаясь на кирпичах, выезжал задом и практически выехал. В облаке и звездке остался лишь капот, и Рубер снизу вверх ударил именно туда. Машина встала на дыбы, и зверь приложился еще разок, заваливая ее на бок. А через несколько секунд погиб паштет. Он попытался с люка провалиться внутрь салона, Гарик отчаянно помогал, но помешали привязанные велосипеды, и Рубер не простил задержки. Зверь оторвал человеку голову. Пудель со своей точки зверюгу видел слабо, одни контуры, но тем не менее влупил в верхнюю часть тела весь рожок, поделив 45 патронов на 4 очереди. Все бесполезно. Когда в белом облаке брызнул ясно различимый фонтан крови, пудель сразу понял, что случилось страшное. Он взвыл, откинул пулемет и опустил руку вниз, где браслет уже подавал выхлоп. Достал винтовку и начал вышаривать стволом глушителя место на подвижной черной туше. Пудель не успел нажать на спуск. По ушам ударил выстрел из крупнокалиберной винтовки, раздавшийся, как ни удивительно, из лежащей на дверце машины. Тело Рубера обмякло, завалилось, и пудель с наслаждением всадил ему в башку еще две пули. Ребячество, конечно, и патроны к выхлопу невосполнимы. То, как Рубер плюхнулся, не оставляло никаких сомнений в его дальнейшем состоянии. Гарик в тесноте сумел разложить снайперку, стволом вышиб лобовик, и как только зверь заглянул в салон, спустил курок, едва не переломав себе отдачей пальцы. Бой получился скоротечным. Столько событий, а пыль от обрушенного здания осесть так и не успела. То, что осталось от паштета, уложили в старый деревенский погреб, и квадратная, обложенная кирпичом яма оказалась хорошим крепким склепом. Тело сталкера легло на земляной пол, его накрыли дверями от сарая и завалили сверху строительными блоками. Постояли, помянули водкой правильного парня, и пудель разрядил Стечкин длинной очередью в воздух. Затем с помощью домкрата и лебедки подняли УАЗ кубанца и привели в порядок. Колонна снова тронулась и без приключений проехали примерно километров 10. Один раз нарвавшись, ехали осторожно, нервно. Часто останавливались, оглядывались, и пудель убегал в пешую разведку. Зараженные после гибели паштета мерещились за каждым домом и за каждой кучей. Но угроза на этот раз пришла с той стороны, откуда ее совсем не ждали. «Воздух!» Первым приближающийся вертолет заметил непокидающий люк пудель и заорал так, что браслет с кубанцем синхронно ударили по тормозам и ударили в неудачном месте. Дорога шла по пустырю, и до очередных разрушенных домов оставалось 200 метров открытого пространства. Первым сообразил браслет, за ним кубанец, и обе машины, прыгнув с места, рванули под защиту спасительных развалин. Браслет вогнал машину между двумя полуразрушенными зданиями, выпал кубарем с водительского места и укатился в дренажную канаву, штопором ввинчиваясь в полузасыпанную землей трубу. Сзади толкался и ругался пудель. Наемник лез вперед ногами, одновременно раскладывая сошки выхлопа, явно намереваясь пальнуть по вертолету. Плохая идея, неудачная. Браслет хотел на него прикрикнуть, но тут так громко долбануло, что у обоих заложило уши. Сначала их оглушило взрывом, обдало жаром, и стало ясно, что совсем рядом полыхает пламя. Вылезать или подождать еще? Вертолет вроде не гудит, зато все больше шума от разгорающегося на поверхности пожара. Сомнение развеял громкий трехэтажный мат кубанца. Безопасник проклинал службу, Муров, райский стаб и особенно вертолетчика, которого следовало удавить еще в роддоме. Наверху не воевали, там ругались, и браслет с пуделем, отряхиваясь, вылезли. За ближайшим углом здания жарко полыхал УАЗик, и в нем рвались патроны. Сам начальник службы безопасности торговцев сидел прямо на земле за стенкой и проклинал психовертолетчика. Похоже, вертолет торопился по своим делам, воевать ни с кем не собирался, но увидел на земле машину и пустил ракету просто так, ради развлечения. И, разумеется, согласно всем законам подлости, неуправляемый снаряд попал в одну из запасных канистр с бензином. В результате взрыв, пожар, куча потерянного снаряжения. Хорошо, хоть кубанец с Гариком заранее успели выскочить. Серьезная потеря. Удачно, что армянин выпрыгнул с винтовкой, но боеприпасы. В разгрузке сохранились два магазина по 5 патронов и еще один в винтовке. Понятно, что снайперка не пулемет, совсем другая цена выстрела, но в любом случае боезапас более чем скромный. Печально. Продукты, вах! Копченый мясо, рыба, 5 палка колбасы, все специи. Гарик горестно схватился за голову. Есть сухпаи китайские, тушенки ящик. Рассеянно сказал все помнящий браслет. Еще они лишились спальников, посуды, медикаментов и, самое главное, бензина. Горючки оставалось, ну, совсем в обрез. «Народ, может, поехали отсюда? До карусели осталось не так много, и не умрем мы с голоду. Вы не учли 5-килограммовый мешок гречки, сам укладывал». Пудель явно нервничал. Оно и понятно. Смерть паштета и догорающий УАЗик настроения не поднимали. И кто знает, что им приготовила дорога. Неприятности закончились на границе быстрого степного кластера. Их проводил взглядом лежащий рядом с кучей мусора элитник. И пока пудель вытаскивал и заряжал выхлоп, а Гарик раскладывал свою винтовку, зверь быстро удалился. Он убежал, заметно приволакивая зад и злобно щелкая зубами. Зверюга точно отхватила из крупного калибра, чувствовала себя отвратительно и приключений старалась избегать. Проехали еще пару километров, ткнулись в ровную границу следующего кластера, и густую сочную траву степей сменил выжженный солончак полупустыни. Унылый, огромный по размерам стаб Сванетия представлял интерес лишь островом со сторожевыми башнями напротив карусели. Кластер считался как безопасным, так и бесполезным. Каменные гряды, постоянный ветер и вытянутые рощи мертвых высохших деревьев, неплохо закрывающие от вертолетов. «Братва, расслабьтесь. Сванетия – спокойный, мирный кластер. Зараженных нет вообще. Им жрать тут нечего. И воды не будет до самой речки с островом. Муры тоже не суются. И Рахман нарисовал нормальную дорогу, без всяких гробиков и обезьяньих морд». Браслет тряхнул картой, расправляя и предлагая убедиться всем желающим. «А квадрокоптеры?» Пудель недоверчиво прищурился. «Они свои игрушки где только не пускают. Здесь тоже могут появиться». «Зачем, Пудель?» Тяжело выдохнул браслет. «Во-первых, тут электроника пошаливает, и чем ближе к карусели, тем сильнее. И во-вторых, нас примут за охотников. По здешним мертвым рощам никто, кроме охотников, не шастает. Совсем рядом два жирных кластера с элитой, степной и карусель, И ненормальных сталкеров, готовых рискнуть дурной башкой, всегда хватало в Стиксе. Браслет резко оборвал рассказ, заметив, что его не слушают. Пудель с Гариком рассматривали указатель направления, собранный неизвестным шутником из человеческого черепа и большой берцовой кости. Они ехали от рощи к роще, обедали под мертвыми деревьями, отчаянно экономя воду, с трудом засыпали ночью под хохот его и ветра и ориентировались на синюю громаду гор, куда их кластер упирался. Заблудиться точно не получится. В пустыне все дороги вели к сторожевым башням, но им посчастливилось найти тропу охотников. Охотники, кстати, юмористы еще те. Дорогу указывали кости, выбеленные и отшлифованные ветром черепа и разбитое вдребезги оружие. На тропе чернели костровища, следы бивуаков, и в одном месте ветер рвал старую палатку с двумя белыми скелетами. Что там случилось много лет назад? Что за трагедия? Людей убили люди, а не зараженные. Зверь аккуратных дырок в черепе не оставляет. И надписи. Сколько вдоль дороги надписей, и почти все похабные. Одну Гарик нашел даже на армянском языке. Складывалось впечатление, что они едут по оживленной трассе, и вот-вот покажется встречная машина, приветственно помигав фарами. Но нет, никто их не обгонит и не посигналит. Иллюзия, мираж, на дороге нет ни одного следа. Все старое, угли кострищ под многолетним пеплом, ржавые банки от консервов и никаких намеков на недавнее присутствие. Так они и наматывали километраж в полном одиночестве, пока торчащий в люке пудель не ударил ладонью по крыше над водителем. «Стоп, машина!» «Пудель, что случилось?» Высунулся в окно встревоженный браслет. «Случилось, сам посмотри, но вылези сначала. Кому-то скучно было. Переживали, что совсем заброшена дорога. Так радуйтесь, теперь мы не одни». Браслету пояснения и комментарии не требовались. Да он их и не слушал. Ищейка сходу взяла след, и старый опер через несколько секунд тряс яркой банкой из-под пива. Именно ее заметил пудель и вовремя остановил машину. «Финская и, возможно, с Выборгского терминала. Пудель молодец, что вовремя засек. И что у нас тут со следами?» «Вот след машины, но он слабый». Гарик стоял на коленях и чуть ли не обнюхивал обветренную землю рядом с дорогой, по которой они ехали. Браслет бегом бросился к армянину и упал рядом на колени. «Машина, след слабый, но точно внедорожник. На нашу трассу сбоку повернул и едет к башням». «Давно проехал, как ты думаешь?» – взволнованно спросил кубанец. «Ну, завернул точно не вчера и не сегодня. Смотри, как ветром следы выдало. Думаю, они уже возле карусели». «Пупс с дюбелем». Кубанец задал всех мучивший вопрос, и браслет отвел взгляд. «Скорее всего так, но не торопитесь с выводами. Скажу точно, когда обследуем их стоянку». То, что проехали те, кого они искали, браслет объявил сразу, едва осмотрел свежее кострище. Обертка от финской колбасы, в кустах популярная в поселке крепость туалетная бумага. И самый главный факт – следы крупной кошки на пепле от костра и характерные царапины на ближнем дереве. И еще много маленьких улик, позволяющих сделать однозначный вывод. Три дня назад тут проехали пупс с дюпелем, и они прочно уселись им на хвост. Остров со сторожевыми башнями разглядели в оптику издалека, примерно за 10 километров. Действовать решили осторожно. Проехали километров 5 и остановились. Страшно. Неясно, какие против них играют силы, и есть риск, что на шум двигателя прилетит пара вертолетов. Машину подогнали к камню, завалили ветками и не поленились притащить два сухих дерева с раскидистыми кронами. Вырыли пещеру логова и замаскировали. Затем разожгли костер без дыма, пообедали, и Гарик с Пуделем начали готовиться в разведку. Оба облачились в купленные еще на толкучке в перекрестке маскировочные костюмы снайпера и превратились в персонажей древних русских сказок. Ночной разведвыход преследовал две цели – вспомогательную и основную. Основная цель, как иногда случается в реальной жизни, не стыковалась ни с Пупсом, ни с его пантерой, ни с боевыми действиями. У них почти закончилась вода, и необходимо притащить с речки литров 40. На втором месте, разумеется, разведка. Сбор информации никто не отменял. Следовало осторожно, не залезая тигру в пасть, все осмотреть, разведать и не рисковать ни в коем случае. Муры сзади нападения не ждут, расслаблены. И пусть они пребывают в таком состоянии подольше. Пудель все понял, мотнул головой и решительно отставил выхлоп. С собой взял вал, Стечкин с глушителем, нож и сигнальные ракеты. А вот Гарик свою роль в разведке понял несколько иначе. Его вооружение составили АКСУ с глушителем и две пустых канистры по 20 литров каждая. Когда стемнело, в сторону острова выдвинулись всей компанией. Браслет с кубанцем в прямой видимости башен организовали снайперскую точку. Пудель пополз по направлению к реке, за ним с канистрами в 20 метрах Гарик. Ночь, темнота, свистящий ветер и ничего не видно. Браслет с кубанцем укладывались рядом, расползались в стороны, меняли снайперки на автоматы, и все равно позиция не нравилась. Бесило то, что к ним не поступала вообще никакая информация. И в чем смысл секрета? Вражеский диверсант вполне мог подойти спокойно сзади и обоим перерезать горло. Диверсанту, конечно, появиться неоткуда, но ничто не бесит так, как беспомощность. Браслет до боли в глазах всматривался в темноту, пока ему не померещилось белое пятно. Он щурился, тер веки ладонями, но бесполезно. Пятен стало 2, и они двигались к ним. Он толкнул в бок дремлющего кубанца, тот вытаращил глаза и неожиданно согласно кивнул. Браслет его реакцию не понял и аккуратно загнал патрон в патронник вала, когда кубанец жарко задышал ему на ухо. «Ты что делаешь, дятел? Это пацаны ползут и канистры перед собой толкают». «Точно! Как он не догадался сразу!» Перед разведкой осторожный Гарик не поленился обмотать белые канистры синей изолентой, а белое дно затемнить забыл. Браслета пробил холодный пот от мысли, что он мог дать очередь по удобной цели. Во искупление браслет пополз вперед и принял груз у запыхавшегося армянина. «Гарик, ты почему один? Где Пудель?» «Пудель поплыл на остров и просил сказать, что остается на разведку. Он там собрался ночь сидеть, и еще день и следующей ночью приползет обратно. А если будет буй и обнаружат, то он даст сигнал ракетой. Тогда, говорит, не ждите, а сами думайте, что делать». «А ты чего с ним не остался?» – спросил кубанец, и армянин вскипел, как ртуть. «Он меня выгнал, а с ним что, драться должен? И кто принесет воду? Мы без воды совсем». «Не кипятись, Гарик, ты все верно сделал», – прекратил спор браслет. «Пудели я хорошо знаю. Он одиночка, и в разведке даже меня терпит, стиснув зубы. Любой напарник для него обуза, так что забудь и не бери в голову.